совсем, не на совсем, совсем, совсем, не навсегда, не навсегда, мое всегда, твое навеки. Не знамо где, не весть когда, подстерегает нас беда, и в этой жизни все, увы, никак в аптеке. Не избежать грядущих боль, и лишь на собственную дурь менять придется мне досады, я не каясь. Но я извилина скребу в нерасширяющемся лбу, и сомневаюсь, сомневаюсь, сомневаюсь. Мои сомнения рваной тенью бегут по небу, по песку и по траве, но разгоняет весенний могучий ветер в голове. Ведь я же знаю наперед все, что потом произойдет. Уж надвигаются с Атлантики циклоны, и первый камушек вот-вот вниз ненароком упадет, и с диким грохотом обвал пойдет по склону. А после бури, после гроз, лишь только клок седых волос не будет скромной единственной наградой. И вот, почесывая нос, я задаю себе вопрос, а для чего мне, дураку, все это надо? Мои сомнения рваной тенью бегут по небу, по песку и по траве, но разгоняет их весенний могучий ветер в голове. Разрушает города, дробит гранит и разворачивает реки. Но когда призмы не страшны, покуда держатся штаны, пока владеют мной безумные затеи. И чтоб сомнения изгнать, я прежде чем ложиться спать, пью чай с малиной и отчаянно потею. Мои сомнения рваной тенью по небу, по песку и по траве, но разгоняет их весенний